Берсерк. Против всех. Глава 1. Призыв. Долбаная зима, ворчал я про себя, вновь доставая из пачки очередную сигарету МЗ-10. Они из недорогих, но никотина в них столько, что после затягивания уже третьей подряд раковой палочки, в голову все еще отдавало приятной волной дофамина. Я вновь заглотнул серый дым и взглянул на одно из окон многоэтажки, натягивая на голову капюшон. Хотя, чего это я сетую на зиму? Почему-то сейчас мороз мне даже нравился. Он будто заставлял сердце замедлиться, ласково проникая в самую душу, так же, как и рано наступающая ночь. Темнота стала моим другом вести с пронзающим насквозь холодом. Внезапно скрипнули тормоза, и к до боли знакомому подъезду подъехала иномарка, из которой вышла эффектная темноволосая девушка с невысоким молодым мужчиной, бережно приобнимающим ее за талию. Мои желваки заходили ходуном, а кулаки сжались. Я наблюдал за ними из-за деревьев, и вот ноги сами сделали шаг вперед, подхлестывая мои намерения вломить этому хлыщу. Да, она уже не моя. Но когда они мило ворковали в переписках, я еще думал обратное. Какая-то несвойственная мне ярость застелила мои глаза, подталкивая меня на непоправимые поступки. Я уже почти вышел из своего укрытия и вдруг застыл. «Что я делаю?» – спросил я сам себя. «Большую глупость», – также ответил я сам себе. Я уже давно начал разговаривать со своим внутренним «я». Оказывается, я неплохой собеседник, особенно, когда не осталось с кем пообщаться в принципе. Поспешно развернувшись, я зашагал прочь из проклятого двора. «Как же все достало», – пожаловался я вслух. «Так может это того?» – не унималась моя шиза. «Кого?» «Ну, его. И ее заодно. Нет, надо забыть и жить дальше. Как-то, и скорее всего не здесь. Уехать надо. Или телепортироваться», – издал я глупый смешок, сам удивляясь тому, насколько я брежу. Но куда летели дальше мои сумасшедшие бредни, я уже не уловил, потому что перед глазами вспыхнула яркая вспышка. И вот меня подхватывает неведомая сила, как будто разрывая на тысячи мелких частей и собирая заново уже в другом месте. На глаза накатила пелена, и меня вырвало. Оклемавшись через пару минут, я сумел сфокусировать зрение и увидел, что стою в толпе людей, а все мы находимся в каком-то величественном зале. «Рад приветствовать вас, герои мира Земля!» Все резко повернулись на голос и увидели седобородого старика, стоящего на пьедестале в окружении мрачных рыцарей в полноростовой броне, не имеющей земных аналогов. «Сегодня великий день, как для вас, так и для вашего нового дома под названием Эбис. Вы призваны для того, чтобы стать великими бойцами и встать на пути у порождения бездны. Возрадуйтесь, герои!» – всплеснул руками старик, но это не нашло отклика у собравшейся публики. «Мда, так себе оратор», – подумал я про себя, из-под лобья осматривая окружение. Рыцари по периметру, казалось, стояли расслабленно, но было понятно, что они там не просто для торжественности. «Это оцепление. Кто вы такие, что происходит?» Вышла вперед светлорусая девушка с длинными до плеч волосами, одетая в простые джинсы и белую блузку. «Спокойно. Сейчас я все объясню», — попытался успокоить ее старик, и я заметил, как его глаза опустились и забегали, будто он начал читать по бумажке. «Вы пребываете в другом мире под названием Эбис. Мы, Орден Хранителей и Орден Стражей, самые могущественные маги и самые умелые воины Эбиса, несущие бремя защиты мира на пути у тварей бездны. Раз в 5 лет мы совершаем ритуал призыва героев из других миров, и в этот раз выбор пал на вас. Ну и зачем мы вам, раз вы такие великие?» — резонно заметила девушка. Старик явно не ожидал уточняющих вопросов, а в экспромте был не силен. На его лице отразилось недовольство, но он сохранил самообладание и продолжил, будто вопроса не было. «Сейчас мы находимся в преддверии храма бездны, древнейшего оплота зла. Неизвестно, кто его построил и как он велик на самом деле. Самые жуткие монстры регулярно выходят за пределы своей бездны, пытаясь прорваться в этот мир, дабы сеять смерть и разрушение. Но не они страшат нас. В древнем, как сам храм, пророчестве сказано о приходе разрушителя. Предсказано, что в своей необузданной ярости и гневе его ненависть поглотит этот мир. Но есть один шанс спастись, это вы, призванные герои из других миров». Я огляделся по сторонам, всматриваясь в эти одухотворенные лица. В основном, конечно, молодежь, но половина из них выглядела, будто еще вчера боярышником опохмелялась. Никак они не тянули на спасителей мира, а значит, что-то здесь не то. Но старик настаивал на своем. «Лишь вы способны пользоваться дарами бездны, собирая эссенцию с поверженных монстров и становясь сильнее. К сожалению, ни стражи, ни хранители этого не могут, как и прочие коренные жители этого мира. Лишь вы можете успешно развиваться, исследуя этажи храма и становясь сильнее, а лучшие из вас станут избранными, которые в конечном итоге преградят путь разрушителю. Повисла неловкая пауза. Наверное, все задавались вопросом, а какое, собственно, нам до всего этого вообще дело? А я, в свою очередь, задумался о другом. Раз они каждые 5 лет призывают толпу неудачников для того, чтобы те становились избранными, то где они все? А ответ был довольно очевиден. Выживают единицы. Большинство из нас станет просто пушечным мясом. Погодите, не унималась русоволосая. А нас вы не пробовали спросить, хотим ли мы становиться какими-то там героями? Старик скорчил недовольную мину и оглянулся куда-то за спину. К сожалению, Оракул не позволяет осуществлять межмировые переговоры, ответил за него какой-то парень в серой мантии. Но ведь так нельзя, вы не имеете права, продолжала свою тираду незнакомка, и я видел, что многие ее поддерживают. Верните нас обратно. К сожалению, это невозможно, развел руками все тот же чувак в сером. Призыв односторонен и окончателен. И тут началось. Некоторые из призванных, а было нас всего примерно человек под 150, может больше, принялись возмущаться и качать права. Я безучастно огляделся и небрежным движением выудил из кармана сигареты. Хм, 9 штук осталось, не густо. Ну, это и к лучшему. Хоть больше не буду травиться этой гадостью, ведь вряд ли я найду здесь ларек под названием табакерка. Щелкнула зажигалка, и в моей руке загорелся уголек, дарующий столь притягательный яд. Я засунул левую руку в карман и втягивал дым, глядя на происходящую вокруг суету. В какой-то момент я встретился взглядом с тем парнем возле старика, и мне на миг показалось, что тот ухмыльнулся и мне подмигнул. «Довольно!» — наконец громогласно воскликнул старик, и я заметил, как рыцари в оцеплении напряглись. «Так или иначе, у вас нет иного выбора. Вы либо станете избранными бойцами бездны, либо участь ваша незавидна. Перед собою вы видите один из узлов великого оракула. Вы должны по очереди подойти к нему и выбрать свой путь развития, определяющий то, какие силы вы обретете в дальнейшем». Земляне замерли в нерешительности, глядя на переливающийся светом артефакт под пьедесталом. К нему подошли 2 рыцаря в серой броне с длинными двуручными мечами и встали с 2 сторон. Спустился вниз и тот парень, поясняющий про призыв. «Ну же, кто первый?» Развел он руки в стороны, приглашая первых кандидатов. Земляне переглядывались, но по-прежнему никто не решался подойти к странному устройству. «Ай, плевать!» Я привычно затушил окурок ногтем мизинца и щелкнул им куда-то в сторону. «Эй!» Донесся до меня возмущенный возглас какого-то парня с блондинистым цветом волос. Похоже, крашеного. Но мне было все равно. Внутренне я даже радовался, что все так произошло. На земле у меня ничего не было, и никому я там не был нужен. А здесь было что-то похожее на хорошее такое приключение, как в ролевухах. Я вальяжно приблизился к оракулу, держа руки в карманах и не снимая капюшона. «Ну, че тут, куда тыкать?» Обратился я к парню. Тот ухмыльнулся и протянул мне какой-то светящийся кристалл. «Для начала ты должен принять малый оракул. Он поможет тебе в общении с абиссальцами и в твоем дальнейшем пути». «Общении? А я ведь не задавался вопросом, как мы вообще их понимали, ведь разговаривали они совсем не на русском». Молодой маг заметил мое недоумение и ответил так, чтобы слышно было всем. «В этих стенах перевод языка осуществляет высший оракул, но за их пределами мы перестанем понимать друг друга. Поэтому он необходим вам хотя бы для интеграции в общество». «Нет, конечно, вы можете выучить язык и самостоятельно, но пока это произойдет, ваши товарищи уже получат свои первые силы, и вам будет непросто их догнать». Я внутренне усмехнулся, а он хитер, взыграл на нашем чувстве конкуренции. «Не делай этого», — окликнула меня русоволосая, но я проигнорировал ее слова и протянул руку вперед, после чего на нее лег светящийся кристалл. «Что нужно делать?» – спросил я. «Просто обратись к оракулу и открой свой разум. Остальное сделает он сам». Я пожал плечами и вперил взгляд в артефакт. Пару секунд ничего не происходило, но когда я перестал думать о чем-либо, в мой лоб ударил луч света. Перед глазами замерцали непонятные символы, и я услышал в голове голос. «Интеграция оракула завершена. Добро пожаловать в Эбис». Я начал усиленно моргать, потому как в глазах все плыло, и когда нормальное зрение вернулось ко мне, я заметил нечто странное в окружении, а точнее, во всех людях вокруг. Их силуэты теперь источали какую-то легкую разноцветную дымку, или свечение, или фиг вообще пойми что. «Это ауры», — пояснил парень в сером, вновь повышая голос. «Теперь ты можешь видеть силу окружающих тебя существ. Красный цвет соответствует физической силе, коричневый – выносливости, синий – разуму или интеллекту, зеленый – мудрости, желтый – ловкости. От соотношения этих характеристик зависит возможности человека. Мы, эбиссальцы, вынуждены повышать свои характеристики с помощью обучения и тренировок. Вам же, иномерцам, доступно поглощение эссенции бездны, но лишь тогда, когда вы примите оракула». Я взглянул на парня в сером и увидел его ауру. Она переливалась ярким синим цветом. Интеллект, значит, видение аур можно отключить. Достаточно послать мысленную команду оракулу, пояснил наш ментор. Но сейчас пришла пора выбрать свой путь. У тебя есть возможность выбрать либо одну, либо две основные характеристики, которые определят твое дальнейшее развитие и твой класс. Выбирай с умом. Он сделал приглашающий жест к большому оракулу, и я сделал пару шагов вперед. Мысленно потянувшись к артефакту, я почувствовал, как мой малый оракул подключился к системе, и перед моими глазами предстали разноцветные сферы. Красная, синяя, желтая, зеленая и коричневая. Я посмотрел на желтую сферу и в ней увидел ловкого пронырливого мангуста. Сосредоточившись на ней, я задал мысленный вопрос оракулу. Какие классы соответствуют ловкости? Ловкости соответствуют следующие классы. Лазутчик, стрелок. А если совместить ловкость и разум? Ловкости в сочетании с разумом доступны следующие классы. Призрак, рейнджер. Хорошо. А как насчет чистого разума? Разуму доступны следующие классы. Маг, рунолог. Разум плюс мудрость. Разуму и мудрости соответствуют следующие классы. Лекарь, алхимик. А чистой мудрости? Мудрости соответствуют следующие классы. Провидец, шаман, хаэм. Провидец, занятно. А мудрости и выносливость? Мудрости и выносливости соответствуют следующие классы. Друид, хорошо. Что дает нам сила? Силе соответствуют следующие классы. Воин, сила плюс выносливость. Сила и выносливость образуют классы. Щитоносец. На этом моменте я почувствовал весьма ощутимый толчок в спину и возмущенный возглас. «Эй, давай быстрее, не один тут стоишь». От неожиданности я моргнул, до этого внимательно глядя на сочетание силы и выносливости, и оракул расценил это по-своему. Выбранные характеристики. Сила и выносливость. Вы сможете выбрать класс после увеличения ключевых характеристик до нужного уровня. Образы вокруг пропали, и я вновь очутился в зале. Обернувшись, я увидел недовольно вперевшего в меня взгляд короткостриженного темноволосого парня чуть пониже меня ростом, но значительно шире в плечах. Его аура была такой же слабой, как и у всех землян, но в ней ощущалось преобладание силы. Он грубо оттолкнул меня в сторону. «Свали уже, дрыщ!» Я отшатнулся, и во мне вскипело возмущение, но я ничего ему не ответил, потому что вновь услышал голос оракула в своей голове. Храм бездны приветствует смелых и решительных. За первоочередное прохождение инициации вы награждаетесь бонусным пассивным умением мутации кислотная кровь. Чё? Недоуменно спросил я сам у себя, выкатив глаза от удивления. Как бы там ни было, если тебе что-то дали, кроме звездюлей, это уже хорошо. Подумаем об этом потом. А сейчас я отошел в сторону, дабы не привлекать излишнего внимания. Сила и выносливость? Какого черта? Чего мне с ними теперь делать? Какой там класс был доступен? Щитоносец? Это типа, как танк в рейде. Я меньше всего хотел быть каким-то тупым рубакой и уж тем более таскать щит. При выборе я размышлял либо насчет чего-то ловкого, способного улизнуть под шумок, ну, или в крайнем случае, дальнобойного, чтобы быть подальше от опасности. Но теперь я буду гребаным танком, да во мне веса на один чих. Какой из меня танк? Я поднял левую руку и взглянул на свою ауру. Больше всего в ней преобладал синий цвет и немного зеленого, что, собственно, ожидаемо. В школе я не мог ни разу подтянуться, да и был на самом деле довольно неуклюжим. В подавленном состоянии я принялся смотреть за ходом инициации. Несмотря на первоначальную нерешительность, к главному оракулу уже выстроилась очередь. Не знаю, сколько часов это заняло, но в конечном итоге все приняли новые правила игры. Даже та русоволосая, которая возникала больше всех. Наконец, все выбрали свои основные характеристики, и верховный старикан хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. У вас началась новая жизнь, а это значит, что пришла пора и выбрать новые имена. Адепт Игас, обратился он к тому самому парню в серой мантии, активируй протокол именоречения. Игас вышел вперед. Сейчас Оракул предложит вам выбрать новое имя, которое отобразится в его памяти и будет с вами до конца ваших дней. Выбирайте с умом. Он вновь активировал какие-то руны, и в моей голове вновь возник голос. Произнесите свое имя, герой. Кто-то в стороне чихнул, и я услышал. Будь здорова. Прошло пару секунд, и тот же голос воскликнул. Что? Нет, я не хочу. Это было не имя. Меня теперь будут звать Будь здорова. Это еще что? Ответил ему меланхоличный женский голос. А меня теперь зовут Чих. Я еле сдержался, чтобы не заржать вместе со всеми. Кто знает, как воспримет эти звуки Оракул. Что ж, значит, надо придумать себе имя. Все как в ролевухах. Взять свой старый ник из игр? Нет, будет слишком несерьезно. Да и тащить старую жизнь в новую, такая себе идея. Но от чего-то отталкиваться нужно. На земле я везде подписывался как Димас. Дурацкий на самом деле ник, который я где-то услышал еще в детстве, но потом уже лень было менять. Что ж, Димас, Димас, Демос, Демон, ПФ, нет, Дем, ХМ, пусть будет Деменс. По-моему, это какое-то латинское слово. Деменс, произнес я, рады приветствовать, герой Деменс, ответил мне Оракул. Верховный старикан вновь хлопнул в ладоши. Засим ритуал призыва объявляю завершенным. Адепт Игас объяснит вам некоторые подробности вашей дальнейшей жизни. Бородач небрежно махнул рукой и удалился, уступая слово парню в сером. КХМ откашлялся тот. Так, следует подробнее рассказать вам о нюансах вашего дальнейшего развития. Сейчас вы выбрали те основные качества, которые вам по душе. Тут я снова скорчил кислую мину, а Игас продолжил. Но это не значит, что прочие характеристики вам больше не нужны. Напротив, вы должны поглощать все добытые эссенции, даже если вы маг, а вам попалась выносливость. Поверьте, быстро бегать магу порою очень не помешает. Да и в целом гармоничное развитие очень важно для героя бездны. Однако неспециализированные эссенции усваиваются в 2-3 раза слабее, чем специализированные. Если же у вас специализация на одной характеристике, она будет развиваться еще быстрее. Поэтому ваши основные свойства в любом случае будут лидировать. С их повышением Оракул предложит вам выбрать соответствующий класс развития, который позволит приобретать особые умения. Я знаю, что на Земле у вас не было никакой магии. Так вот, Эбис в этом плане сможет вас удивить. Поверьте, маг окинул зал неопределенным взглядом. Вопросы есть? Нет. Отлично. Значит так, сейчас вы распределитесь на группы согласно ваших выбранных качеств. В связи с различными комбинациями, распределить вас будет сложно, поэтому вас отберут ваши будущие учителя. Стойте на месте, они сами вас найдут. К нам вниз начали спускаться какие-то люди разномастного вида, от худощавых старичков до здоровенных бугаев. И один из таких бугаев сейчас шагал через нашу толпу, как ледокол через замерзшие воды. Ростом он был явно выше 2 метров. Толщине его рук позавидовали бы некоторые ноги. Голова была абсолютно без волоса, если не считать брови, а его левый глаз украшал глубокий шрам, проходящий почти через все лицо. Бугай пристально всматривался в оцепеневшие фигуры призванных, и если кто-то из них соответствовал каким-то его критериям, он вручал ему амулет. Наконец, очередь дошла и до меня. Воин оглядел меня снизу вверх и нахмурился. «Какие твои цвета? Красный и коричневый?» Растерянно ответил я. Мужчина поднял брови и покачал головой, глядя на меня, как на умалишенного, но от комментариев воздержался. Вместо этого он вручил мне металлическую пластину с красным камнем посредине. «Твой пропуск. Когда объявит сбор красных, иди за всеми». И его вскоре объявили. Молодая женщина среднего роста со слегка смуглой кожей и темными волосами под каре вышла на трибуны и объявила. «Я помощница мастера Строга, наставника силовиков. Мое же имя Нет. Те, кто получил красные пропуска, за мной». Из толпы начали выбредать отдельные призванные с красными пластинами в руках, и мне ничего не оставалось делать, кроме как следовать за всеми. Мы вошли в узкий темный коридор и через него попали в какой-то внутренний двор. Посредине его располагалась тренировочная площадка, засыпанная песком, а также многочисленные манекены, имитирующие воинов. Но останавливаться здесь мы не стали. Вместо этого нас проводили в какое-то подобие казарм. Они представляли собой длинное помещение с двухъярусными кроватями. «Пока располагайтесь», — «Вас позовут», — бросила Нет и удалилась. Все устремились занимать приглянувшиеся кровати, и, как правило, особой популярностью пользовались нижние койки. Я направился в самый конец помещения, надеясь найти койку у самого края и желательно нижнюю. Не люблю быть в центре. И как ни странно, одна из крайних кроватей была свободна, но только верхняя. Я пожал плечами и вскарабкался наверх. Там я обнаружил простой вещмешок с какой-то нехитрой серой робой. «О, малый, и ты тут?» — донеслось до меня снизу, и я увидел того самого парня, из-за которого я оказался здесь. «А че ты тут забыл?» — потешался он. Подкачаться решил, его довольный смех заставил меня скривиться и стиснуть зубы. Но что-то ответить надо было. «Да», — подумал, — «может, хоть здесь помогут сотку пожать». «Сотку? Ну, давай, давай, я посмотрю на тебя». Не обращая внимания на своего нового соседа, я последовал примеру остальных и облачился в выданную одежду. Из своих вещей я оставил лишь сигареты, зажигалку и китайский складный нож, который имел привычку носить в кармане. Не то чтобы я был каким-то маньяком, просто увидев его несколько дней назад в одном из магазинов, я его приобрел и везде таскал с собой. Благо, много места он не занимал. Как и ожидалось, среди силовиков были сплошные парни. Но, к моему удивлению, затесалась и одна девчонка. Ну, как девчонка, на вид ей было уже что-то под 30. Стройная настолько, что мышцы на руках хоть и не были особо большими, но отдавали видимым рельефом. Темные короткие волосы под мальчика и слегка длинноватый нос. Чем-то она напоминала саму помощницу наставника Нет. «А ты как тут оказалась?» — донеслось до меня. Выбрала силу и ловкость, пожала та плечами, не стесняясь переодеваться в присутствии полной казармы парней. «Вот как? А какие там классы у них были?» «Ну, мне приглянулся Димахер». «Кто-кто Дима?» «Димахер, боец с двумя мечами. Как ты вообще поняла, кто это такой?» — у Оракула спросила. «Блин, а че, так можно было?» — подумал я. «Оракул», — отдал я мысленную команду и, к моему удивлению, меня удостоили ответа. «Слушаю. Расскажи о классе щитоносца». «Щитоносец — тяжелобронированный боец, призванный отвлекать внимание противника на себя и стоять на первой линии обороны, прикрывая союзников». «Ну, собственно, как я и ожидал, и других вариантов нет». «Мрак». Я обреченно откинулся в кровати и уставился в потолок, размышляя о своей нелегкой судьбе. Но долго мне так пролежать не дали. Вскоре я ощутил толчок в свою лежанку откуда-то снизу. «Эй, малый, расскажи что-нибудь, мне скучно». «Ну, ногти погрызи, раз скучно», — огрызнулся я. «И я тебе не малый, ты там охренел?» Я вновь ощутил толчок. Обычно я старался избегать конфликтов, и даже если они находили меня сами, старался не обострять ситуацию. Но подобное обращение очень больно било по самолюбию. И хоть я по натуре был довольно труслив, чувство собственного достоинства заставляло изображать хоть какую-то гордость. «Охреневшие не охреневают», — вновь огрызнулся я. Мой оппонент подскочил со своей кровати. «Так ты у нас тут охреневший?» «Да, ну да, а что?» — сосед прищурился и задумался на пару секунд. Внезапно он заржал. «Деменс, че, в натуре? Ты где это имя нарыл?» «Деменс, как он узнал? Я ведь ему не представлялся». «Оракул, как зовут человека напротив?» «Твиба». «Ну, это лучше, чем как там тебя, Твикс?» — улыбнулся я в ответ. «Эй, че смешного, тебе зубы подровнять? Сначала ноги свои кривые подровняй, а то если тебе лошадь не выдадут, смысла в них не будет». Твиба это явно разозлило, ведь ноги у него действительно были, как у потомственного наездника, колесом. Удар под дых был довольно резким и ощутимым. Парень явно когда-то занимался каким-то боксом. Я же подобной сноровкой похвастаться не мог и скрутился от невозможности даже сделать вдох. Развить ему свой успех помешала резко появившаяся Нет. «Все на ужин. Построение на плацу». Я проводил удаляющуюся спину соседа взглядом и вспомнил фразу на латыни. «Nemo me impune lacessit». Она означала, что никто не ударит меня безнаказанно, а я всегда плачу долги. Рано или поздно. Кормили, как ожидалось, так себе. Но в целом я не жаловался. В какой-то иномирной каше наличествовали даже куски странного мяса неизвестного происхождения. И на том спасибо. По мне, если прием пищи происходил без мяса, то он и не считается. После ужина нас погнали на тренировочную площадку и выдали тренировочное оружие. В основном мечи. Нашему Димахеру женского пола досталось даже сразу два таких, а мне всучили еще и щит. Мы бегали с оружием, прыгали с оружием, ползали с оружием. и к вечеру большинство из нас уже высушило свой седьмой пот, а я вообще еле стоял на ногах, проклиная как тяжелую металлическую палку у себя в руке, так и этот кусок дерева, именуемый щитом. Так и начались тяжелые дни, наполненные изматывающими тренировками. Чаще всего нас гоняло Нед, но и Строк периодически появлялся, в основном для того, чтобы вызвать кого-нибудь на спарринг и хорошенько его отделать. Несчастного потом уносили куда-то к обучающимся целителям, после чего он возвращался как новенький. А сколько там баб, мужики, как в медицинском колледже. Надо было тоже в мудрость идти, рассказывали вернувшиеся оттуда. Ну, че, у нас вон тоже своя есть, хоть и одна на всех, но не в обиде. И кажется, нашу Димахершу такой расклад вполне устраивал. Каждую ночь она выбирала того, кто грел ей постель, и стала кем-то вроде матриарха со своим гаремом. Называла она себя Зина, и, учитывая, сколько воинов вокруг нее ошивалось, это имя ей подходило. Однажды на обеде она подошла ко мне и перешла сразу к делу. «Сегодня ночью у меня давно не было щупленьких». Я поднял на нее безразличный взгляд, жуя кусок черного хлеба. «Не, спасибо, откажусь». Такой ответ огорошил воительницу, и она даже подняла одну бровь от удивления. «Это с чего же? Не в моем вкусе. Сорян, а кто в твоем вкусе? Ты у нас по мальчикам, наверное, точнее, любишь, чтобы тебя...» На прокатившуюся волну смеха я лишь обреченно вздохнул и продолжил трапезу, игнорируя присутствие воительницы. Мой отказ ей явно не понравился, а учитывая то, сколько у нее прихлебателей, стоит ждать еще больших подлянок, и они не заставили себя ждать. В этот же день на площадке ко мне подошел какой-то высокий светловолосый парень с массивной челюстью, и я его узнал. Это тот крашеный, в которого я нечаянно попал окурком в первый день пребывания в Эбисе. «Ну, вот я тебя и нашел. Смотри, куда окурки бросаешь, придурок». Как я заметил, силовики не церемонились. А вот летящий мне в лицо кулак я заметил слишком поздно. Разбитая губа и даже слегка пошатнувшийся зуб стали мне наградой за нерасторопность, и вскоре во рту я ощутил привкус железа. А еще пощипывание, это я ощущал, уже лежа на земле. Меж тем мой новый знакомый на этом не остановился. Удар ногой в живот заставил меня заметить, как здесь внизу красиво. Настолько красиво, что я перестал дышать, а кровь во рту начала скапливаться еще больше. Догадка заставила меня широко улыбнуться и окликнуть собравшегося уже уходить блондинчика. «Эй, погоди!» Парень повернулся на мои слова, а я ухмыльнулся сквозь сжатые зубы. «Ты ж да чужа был!» Накапливаемая во рту кровь плевком устремилась по воздуху прямо в лицо моего недруга, и тот завопил нечеловеческим криком, качаясь по песку площадки. «Хм, а кислотная кровь, оказывается, работает!» Довольно отметил я про себя. Глава 2. Первая кровь. Видит Бог, я пытался сдерживаться. Но всякому терпению рано или поздно приходит конец. И если позволить вытереть ноги об себя хоть раз, то будешь ты штатным ковриком до конца жизни. Поэтому я не смог стерпеть такого унижения. Меня буквально прилюдно втоптали в песок, а удар ногой выбил из меня все остатки рационального мышления. Я медленно подошел к схватившемуся за лицо блондинчику, тихонько напевая про себя старую песню. «Кровь, кровь, моя грязная кровь, напившись крови моей, дохнет комар». Щелчок зафиксировал лезвие ножа, но я и не думал устраивать поножовщину. Вместо этого мне было интересно узнать, насколько эффективна моя новая способность. Безумная улыбка отразилась на моем лице, и я полоснул ножом себе по руке, заставляя кровь стекать на землю по своей ладони. «А ну-ка, дай посмотреть». Весело обратился я к своему обидчику, пытаясь открыть его лицо, но так как мои руки уже были все в крови, касания приносили ему весьма ощутимую боль, и кроме лица, уже начали дымиться и его ладони. Крашеный завизжал с новой силой и попытался отползти, но я только вошел во вкус. Еще одно движение ножа, и мои раны стали кровоточить еще сильнее. Это было даже весело. Чем больше крови я терял, тем страшнее были ожоги, получаемые моим недругом, который все еще пытался вырваться из моих объятий. Наконец, на его визги прибежали товарищи и попытались меня оттащить, но кислотные касания быстро отбили у них всю охоту. «Что с тобой? Дай я посмотрю», меж тем весело повторял я. Так продолжалось, пока чья-то здоровенная рука не легла мне на спину и одним движением не оторвала меня от земли. Обернувшись через плечо, я увидел хмурое лицо наставника Строга. «Какого черта здесь творится?» пробасил он. «Тренируемся», я изобразил добродушную улыбку и развел руками. От резкого движения моя кровь брызнула куда-то в сторону, вновь угодив кому-то на кожу, о чем свидетельствовал болезненный ай. Строк лишь тяжело вздохнул и отдал команду, кивнув на блондинчика. Этого в лекарскую. А что до тебя? Он сделал многозначительную угрожающую паузу, но я поспешил ему помочь. Меня тоже в лекарскую. Вытянул я руки вперед, демонстрируя обильное кровотечение кислотной крови, едва ли не плавящий песок под ногами. Ох, глубоко вздохнул наставник, и этого тоже. Я потом решу, что с ним делать. Двое, тащите этого за мной, отдала команду Нет и перевела взгляд на меня. Ты тоже за мной, и постарайся больше ни к чему не прикасаться. Проходя мимо столпившихся землян с Зиной во главе, я демонстративно поднял нож, держа его за рукоять двумя пальцами, чтобы не повредить ее еще больше, и языком облизал лезвие. Огонь не может ранить дракона, но кислота слегка пощипывала слизистую оболочку рта. Мой взгляд же сначала скользнул по Зине, а потом задержался на Твиба, и я направил острие в его сторону, мол, ты следующий. Его испуганный взгляд стал самой настоящей усладой для моих глаз. С безумно приподнятым настроением я проследовал за Нет и обожженным, которого тащили едва ли не на руках. Мы немного попетляли по темным коридорам и возле пропускного пункта, охраняемого двумя рыцарями, Нет предъявила свой пропуск. Благодаря ему мы оказались в самом настоящем оазисе. Именно такое впечатление создавали прекрасные сады с клумбами и деревьями. Неужели это то место, где обучаются зеленые? Было такое ощущение, будто мы из ада поднялись взглянуть одним глазком на рай. Нас встретила женщина слегка за 40, и ее брови взлетели вверх, когда она увидела лицо Крашеного. «О, боги! Вы там уже совсем озверели, они же еще только ученики!» Осмотрев ожоги поближе, она спросила: «Это что, кислота откуда?» Вместо ответа Нет просто кивнула в мою сторону. Лекарка нахмурилась, и на ее лице промелькнула эмоция отвращения. «Пострадавшим я займусь сама, а этого...» Она вновь посмотрела в мою сторону с пренебрежением. «Отдай ученикам, пусть тренируются!» Нет молча кивнула и махнула рукой, чтобы я следовал за ней. Прижимая раны и стараясь как можно меньше капать кровью на пол, я прошел за ней, и вскоре мы оказались в каком-то учебном классе, где лысоватый старичок что-то объяснял нашим землянам в ученических робах. «Прошу прощения, что прерываю», — вмешалась Нет, — «но нам тут помощь нужна». Ее большой палец через плечо указал на меня. Старичок заинтересованно оглядел меня с головы до ног и заключил: «Любопытно, Аска, помоги юноше. Ты помнишь, чем нейтрализуется магическая кислота?» «Экстрактом багежника», — ответила ему, вставая со своего места, та самая русоволосая, которая больше всех качала права. «Молодец, займись. Когда закончите, жди меня на входе. Пойдешь куда-то, куда не следует, оторву голову», — будничным тоном предупредила меня Нет и отдала на попечение Аске. Я молча проследовал за девушкой в помещение, полное стеллажей со всякими склянками и парой кушеток. «Садись», — кивнула она на одну из них, — «и умоляю, не заляпай тут ничего кровью. Нам потом это все отмывать после вас. Хех, после моей крови мало, что отмоется», — усмехнулся я, уже намотав на руки практически всю рубашку, которая постепенно таяла, растворяясь в кислоте. «Ну, показывай, что там у тебя». Вот, глаза девушки расширились, когда она увидела, что моя кровь вместо того, чтобы просто пропитать ткани и свернуться, разъедает все, с чем соприкасается. «Это как? Навык кислотная кровь. Откуда он у тебя?» — спросила она, обильно поливая мои руки какой-то серой бурдой. Я пожал плечами. Оракул выдал: «Хм, везунчик. Или неудачник. Да не, мне все нравится. Ага, вот только повязки тебе теперь как накладывать без багажника?» Она после момента ранения хоть немного перестала течь? «Ну, в целом да. Вроде свертываемость, как и была, уже хоть что-то». Аска протерла мои руки тряпкой, смоченной все той же бурдой, и кровь перестала все разъедать, давая возможность наложить повязки. «Кто это вообще тебя так?» — задумчиво спросила она. «Вы там уже резать друг друга начали?» «Да нет, это я сам». Девушка подняла на меня задумчивый взгляд, но промолчала. Она прикрыла глаза и положила свои ладони мне на руки, что-то бормоча под нос. По ее рукам заскользили светящиеся зеленым полосы, и боль от ран начала постепенно угасать. «Вот, постарайся не бередить раны, суицидник, а то опять пойдет кровотечение и все разъест. Я еще не слишком хороша в целебной магии, поэтому подержи повязку хотя бы до утра». «Спасибо, возьми. Если что, он нейтрализует кислоту, Она вручила мне флакон с той же бурдой. А вот так выглядит багажник. Если вдруг где-то встретишь, срывай корневища. Это отвар из него. Спиртовая настойка, конечно, лучше. Но если что, и так сойдет. Аска продемонстрировала мне страницу из книги, где было изображено растение, слегка смахивающее на наш папоротник. Спасибо, это действительно полезно. Поблагодарил я и собрался было уйти, как она меня окликнула. Погоди, вот еще что. Она задумчиво взглянула на мои руки и торопливо открыла один из шкафов, после чего протянула мне три небольших склянки. Это зелье помогает справиться с кровопотерей. Магическое. Одно выпей сейчас, а то ты бледный совсем, а другие это тебе на всякий случай. Моя интуиция просто кричит, что они тебе еще пригодятся. Подобная доброта даже ввела меня немного в ступор. Спасибо, буду должен. В благодарность просто никому не говори, что я тут просто так лекарства разбазариваю. Все, иди, и не режь себя больше. Я попрощался с целительницей и, пряча подарки по карманам, зашагал к выходу из зеленой зоны. Охраняющие выход рыцари сначала окинули меня подозрительным взглядом, но когда я лениво уселся на траву неподалеку, вскоре потеряли интерес. Ждать пришлось долго. Уже битый час я валялся на траве, но мне это даже нравилось. Неплохая возможность отдохнуть. Выпив магическое зелье, мне действительно стало лучше. Бледность кожи очень быстро ушла, и слабость по телу сменилась нормальной бодростью. Вскоре я стал чем-то вроде детали ландшафтного дизайна настолько, что даже стражники забыли о том, что я здесь, и возобновили свою праздную болтовню. Ничего особо полезного в ней не было. Видимо, они все-таки старались не обсуждать дела нашего института благородных девиц при землянах. Но в какой-то момент краем глаза я увидел странные движения рыцаря и тихий шепот. «Да, давай». «А он?» «Да он не понимает ничего». «Ну ладно, давай». Рыцари опасливо озирнулись и достали небольшие мешочки с неизвестным содержимым. Чуть отойдя, они по очереди сделали глубокий вдох из мешочков и вернулись на свои места. Меня заинтересовали эти действия, и я начал украдкой поглядывать на стражников. Если раньше они стояли лениво и расслабленно, то сейчас в них как будто кипела энергия. «Ох, смена скоро, отдохнем», — толкнул локтем один другого, на что его товарищ лишь широко улыбнулся, и я заметил, как бегают его глаза. «Ба, да никак наши славные рыцари ордена делают что-то весьма нехорошее. По крайней мере, так бы считалось на земле. Однако, не думаю, что подобное приветствуется и здесь. Не зря же они так таились». Еще немного повалявшись, я весело обратился к этой сладкой парочке торчков. «Ребята, а отсыпьте и мне того же». Рыцари переглянулись и ответили. «Можем тебе палок отсыпать по спине. Хочешь, это тоже можно», – пожал плечами я. «А еще можно доложить куда следует, что у нас славные воины в ноздри долбятся и позорят честь мундира. Подло и некрасиво, да фиг с ним». Стражники никогда не относились к землянам хоть как-либо по-человечески, воспринимая нас скорее как дорогой скот. Так почему бы не ответить им тем же? Рыцари вновь переглянулись через прорези шлемов и промолчали. До них начало доходить, что они совершили ошибку, и этот иномерец все прекрасно понимает. «Да ладно, ребята, не напрягайтесь так, просто подкиньте чутко, и все будет нормально». Один из рыцарей, поколебавшись, достал тот самый мешочек и бросил мне. «Тут на один раз, тебе хватит, только если кто-то узнает, где ты взял». «Не узнает, не парься», — ответил я, пряча презент. «Зачем мне была нужна эта дрянь? Уж точно не для развлечения. Но вот в особо опасных ситуациях, когда на кону твоя жизнь, такие вещи могли здорово выручить. Так что, лучше пускай лежит и не пригодится, чем понадобится, а нету». Вскоре на горизонте нарисовались мои однокурсники, но без наставницы. Увидев меня полуголого с перебинтованными до локтей руками, они слегка замялись. «Пошли», — Нед сказала самим возвращаться. «Нас там пропустит». Я молча пожал плечами и пошел за землянами. Проходя через один из коридоров, я заметил свое отражение в зеркале, служащем частью интерьера, и слегка удивился. Нет, на меня не смотрела громада мускул. Но если раньше на меня раздетого без слез было не взглянуть, то сейчас те подобия мышц, что у меня были, приобрели какую-то жесткость, а из-за постоянных физических нагрузок они начали отдавать еще каким-никаким рельефом. Я начал копаться в своей памяти, пытаясь понять, а сколько мы тут уже находимся, но все дни сплелись в какой-то единый круговорот, и точно ответить на этот вопрос не представлялось возможности. Но вот ощущения подсказывали, что прошло что-то около земного месяца, и понимание этого меня даже слегка огорошило. Я поднял левую руку и проверил свою ауру, чего я не делал с момента попадания в Эбис. К синим и зеленым всполохам уже начинали подкрадываться красные и коричневые. Хм, видимо, нас тут гоняли не зря, и труды начали приносить свои плоды. Мы вернулись в красную зону и, как ни странно, в этот день меня уже никто не трогал. Я все ждал наказания от Строга, но он как будто забыл о моем существовании. Солнце закатилось за горизонт, и земляне наслаждались парой часов свободного времени перед сном. В казарме все на меня косились, но не пытались вступить в контакт. Не желая больше ощущать эти взгляды на себе, я проследовал на тренировочную площадку и уселся на деревянный парапет, глядя на черное небо, усеянное обилием незнакомых мне созвездий. Достав из кармана пачку сигарет и заглянув внутрь, я задумчиво пробормотал: «Хм, 8, чирк зажигалки, и серый дым устремляется куда-то ввысь. А ты стал каким-то слишком уж дерзким, тебе не кажется?» — задала мне вопрос моя шиза. «В смысле, выпендриваешься перед начальством? Альфа-самку прилюдно унизил, товарища вон чуть не убил. Это была самооборона. Ой, да кому ты гонишь? Забыл, я — это ты. И ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. В былые времена ты бы утерся и пошел плакать куда-нибудь в укромное место. А тут посмотрите на него, бунтарь». Я пожал плечами. «Просто я понял кое-что. Например, а чего мне терять? Я и так на дне. Это ты о чем? Прошлая жизнь потеряна. Хотя и шла бы она лесом, на самом деле. А в этой я изгой с сомнительными перспективами и запоротым билдом. На земле, кстати, все то же самое было. Так чего теперь перед кем-то стелиться?» На моем лице отобразилась безумная улыбка, которая принадлежала как будто бы не мне. «Ты начинаешь познавать суть настоящей свободы. Свобода – это не право идти, куда тебе дозволено, и делать, что дозволено. Истинная свобода познается лишь тогда, когда ты готов сделать шаг за грань, когда тебе настолько плевать на то, что с тобой будет, что ты готов харкать в лицо авторитетом и биться до последнего». Я задумчиво выпустил еще один клуб дыма, глядя в небо, и неожиданно признался самому себе: «Несмотря ни на что, я хочу жить». «Отлично, ты на дне, так оттолкнись от него ногами и плыви вверх». «Легко сказать», — щелкнул я окурком в песок и заметил на противоположной стороне площадки движение. Стражники несли носилки со стороны зеленой зоны, а за ними следовала напряженная фигура Нет. Меня же посетило нехорошее предчувствие, и, к сожалению, оно меня не обмануло. Вскоре ко мне подошли двое стражников и в грубой форме приказали следовать за ними. Мы направились в сторону здания, где располагались кабинеты наставников. А раз меня вдруг потащили туда на ночь глядя, что-то действительно случилось, и отвечать за это мне. Вскоре я оказался на ковре у самого Строга. Упершись спиной в стену и скрестив руки на груди, стояла Нет. Также здесь присутствовали еще несколько мужчин и женщин, которых я не знал. Но судя по разноцветным сильным аурам, это были наставники. И все они смотрели на меня недобрыми глазами. Особенно та женщина из зеленой зоны, которая взялась лечить крашеного недорийца. Повисло неловкое молчание, и я едва не согнулся под напором недобрых взглядов. Но одернув себя, я лишь повыше поднял подбородок, и во мне закипела легкая злость. «Да кто вы такие?» — говорил я себе. «Я к вам сюда не напрашивался, как и не напрашивался в этот ваш долбанный мир. Я ничего у вас не просил, и вы мне никто. Так что, не вам меня судить». Я с ответной злостью взглянул в глаза Строга, и он, наконец, заговорил. «Клайбер не выжил», — ровным тоном, глядя мне в глаза, проговорил он. «Понятно. Только можно вопрос? Задавай. Кто такой Клайбер?» Наставники едва не попадали со своих мест, и меня неплохо позабавила их реакция. Строг лишь глубоко вздохнул, держа себя в руках. «Ты прекрасно понимаешь, о ком идет речь, и умер он по твоей вине». Я безразлично пожал плечами. «Пришлю ему венок на могилку с извинениями». «Нет, ну вы видите, видите», — истерично замахала руками лекарка. «В нем нет даже ни капли раскаяния. Кается лишь виноватый», — огрызнулся я. Тетка начинала меня бесить. Строг вновь сделал глубокий вдох и сложил руки домиком на столе, глядя на меня из-под лобья. «Обычно за такое положена смертная казнь, ты понимаешь? Хм, дайте-ка подумать», — наигранно задумался я. «Умереть здесь или быть сожранным в какой-то чертовой бездне, какими-то вонючими монстрами? Даже не знаю, что веселее. Выберите за меня», — безразлично махнул я рукой. Несмотря на все попытки сдерживаться, Строк начал немного закипать. Я бы самолично оторвал тебе голову перед строем голыми руками. Буквально. Мне это уже Нет обещала. Что-то вы все не блещете оригинальностью, ответил я сквозь зубы, также глядя из-под лобья. Но частица бы говорит о том, что вы не можете этого сделать. Строк вновь взял себя в руки и продолжил спокойным тоном. Да, ты прав. Запрос на твою казнь отклонен самим Верховным Хранителем Маркалом. Но, наставник многозначительно поднял палец вверх. Если тебя нельзя казнить, это еще не значит, что ты не можешь умереть случайно. Если бы я мог умереть случайно, вы бы мне об этом сейчас не говорили. Тоже верно. Почесал подбородок Строк. Но что-то может случиться с тобой в ходе межкурсового турнира. Как интересно, я скрестил руки на груди. Да, будет очень интересно. Послезавтра мы организуем турнир между всеми школами для проверки ваших навыков. От каждой будет по два участника. Так велят правила. Строк направил на меня толстый, как сарделька, палец. И ты будешь одним из них. Глава 3. Темный оракул. Утро наступило. Как всегда, внезапно. Обычно за день мы так выматывались, что моментально теряли сознание, ударившись головой о подушку. А крепкий сон без сновидений создавал иллюзию того, что ночи просто нет. Подъем. Построение на утреннюю тренировку. Сегодня нас будила сама Нет. Бросив короткий безразличный взгляд в мою сторону, она добавила. Кроме тебя, ты отстранен от занятий. Я не знал, радоваться мне или плакать, но я решил не доставлять удовольствия наставнице, выказывая удивление или огорчение, а также выяснять причины. Все и так понятно. Вместо этого я молча приложил руку к голове, отдавая честь, и удалился в местное подобие санузла. Там я аккуратно размотал бинты, и моя челюсть слегка отвисла от увиденного. На месте раны порезов остались лишь небольшие розовые отметины, которые, скорее всего, потом останутся белыми шрамами, но все равно скорость заживления поражала. И это меня лечила всего лишь ученица. ХММ, это же как я крашеного так обработал, что с ним даже наставница не совладала. Пробормотал я вслух, и меня пронзил легкий укол стыда. Может, я действительно переборщил, может, стоило стерпеть и не накалять, и оставаться чмом до конца жизни, ну уж нет, она в любом случае будет короткой, так хоть умру с гордостью. Крашеный напросился сам. Да, я прекрасно понимал, что какой-то там окурок был лишь поводом, и истинная причина заключалась в Зине, которая решила натравить своего цепного пса на меня. Но я считаю, что нападающий всегда должен быть готовым получить ответ несопоставимо больший, чем его действия. Почему жертва всегда должна бояться применить силу? Почему агрессоры всегда имеют преимущество? Почему защищать свою честь до последнего считается зазорным? Эти вопросы, конечно, останутся без ответа. Вот только, чем теперь заняться? Впервые за долгое время я был предоставлен сам себе. Значит, буду ничего не делать и набираться сил. Завтра предстоит тяжелый день. Я улегся на койку и прикрыл глаза. До завтрака надо было прождать где-то час. Надеюсь, от столовой меня хоть не отстранили. Вот это было бы действительно печально. Но через пару минут я услышал легкие шаги. Открыв глаза, я увидел уже знакомого мне парня в серой мантии. Как там его звали? А, Игас. Вот только что он здесь забыл. Я хмуро уставился на мага, приподнявшись на кровати, но тот ответил мне добродушной улыбкой. Привет, уверен, ты не ожидал меня здесь увидеть. Это точно. Но раз уж ты здесь, то ищешь ты именно меня. Так, верно, кивнул маг. Завтра у тебя тяжелый день, пережить который тебе будет очень трудно. Спасибо, я в курсе. Можно, я тогда хоть последним своим спокойным днем в жизни наслажусь? И госпожал плечами. Можно, но я хотел предложить тебе кое-что поинтереснее. Это что же? Ну, например, помощь. Помощь? С чего бы это тебе мне помогать? А разве в твоем мире люди не могут просто так прийти на помощь нуждающемуся? Игас вопросительно поднял бровь. В моем да, такое иногда случается. А вот насчет твоего мира я очень сомневаюсь. Игас почему-то скривился на моменте про его мир. Я понимаю твое недоверие, но ты либо поверишь мне на слово и сейчас пойдешь за мной, дабы получить шанс на выживание, либо можешь сдаться и остаться здесь, валяясь на койке и ожидая уготовленной тебе участи. Выбор за тобой. Мак развернулся и неспешным шагом направился на выход из казармы. Я смотрел ему в спину и ощущал, как упускаю свой шанс. Ладно, чего мне терять, в конце концов. Я спрыгнул с кровати и молча зашагал за Игасом. Заметив это, он остановился и замер на секунду. После чего развернулся на пятках и поднял палец вверх. «Раз уж ты передумал, тогда нам туда», — его палец указал вглубь казарменных помещений. «Нельзя, чтобы нас заметили». Мы подошли к укромной стене вдали здания, и маг сделал несколько движений рукой, читая какие-то заклинания. Внезапно стена отодвинулась, открывая тайный проход. «Пошли», — махнул рукой Игос, и мы оказались внутри. Было темно, хоть глаз выколи, но маг зажег маленький огонек у себя на руке. Мы петляли по очень узкому проходу, где даже одному человеку было не так-то просто протиснуться, и вышли в зал, где нас всех изначально призвали. «Тут осторожнее», — прошептал мой провожатый, и мы, крадучись, пересекли зал, направляясь к тому месту, где происходила инициация призванных. Игос вновь исполнил свою урезанную версию тектоника, и за большим оракулом вновь открылась скрытая дверь. «Давай вперед», — дал он команду и, воровато озирнувшись, нырнул за мной. Мы оказались в коридоре чуть шире, где можно спокойно стоять вдвоем, и когда дверь за нами закрылась, Игос облегченно выдохнул. «Фух, ну, пока что можно расслабиться. Про это место никто не знает. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну, или те, кто знают, предпочитают о нем забыть. Кстати, об этом. Где это мы вообще? Пошли. Это долгая история». Мы двинулись по коридору, который имел спуск куда-то вниз. «Как думаешь, кто все это построил? Весь этот комплекс, стражи, хранители, отчасти», — кивнул Игос. «Но фундаментом им послужил сам храм бездны. Точнее, его наружная, самая безопасная часть. По сути, мы находимся в его преддверии. Оракулы, которых ты видишь, тоже были частью системы храма, но были перенастроены и как бы поменяли полярность. Первоначальные же версии их, те, что не удалось перенастроить, были разрушены. Почти все, большинство уцелевших скрыты где-то в глубинах бездны, там, куда еще не добрались хранители. Но один такой темный оракул находится здесь». Мы вышли в небольшое помещение, посреди которого стоял артефакт, аналогичный тому, с помощью которого мы проходили инициацию. Но было в нем что-то странное, темное, манящее. «Будь я магом, возможно, сказал бы конкретнее, но вместо этого лишь спросил, что это?» «Это темный оракул, как я и говорил», — ответил Игос, глядя на артефакт с неким довольным благоговением. «Завтра тебе предстоит турнир, хотя по сути это будет просто казнь, все это понимают. Переборщил ты Цеклайбером, конечно, но поэтому тебя и призвали. Не суть, я предлагаю тебе принять темную сторону силы. Ты же сам понимаешь, что у тебя практически нет шансов выжить завтра. Темный оракул может эти шансы чуть-чуть повысить». «Каким образом?» «Светлые оракулы черпают энергию из жизненной силы убитых монстров. Так их настроили. Темные же, изначальные, берут силу из смерти разумных, вступивших в пределы бездны. Поэтому пользоваться ими и запрещено. Но для тебя дороги назад нет. Ты уже стал убийцей, и бездна заметила это, и она готова поделиться частью этой силы». Я замер в нерешительности. Рассказанное Игосом немного меня шокировало, поэтому я колебался. «Я понимаю твои чувства, Деменс, лучше всех, но ты должен сделать выборы как можно быстрее. Скоро твое отсутствие заметит». Я замотал головой. «Какие будут последствия? Я дам тебе малый темный оракул, и ты больше не сможешь пользоваться светлым. Но поверь, он тебе больше и не понадобится. Вместо этого ты получишь доступ к изначальным силам бездны, что даст тебе преимущество перед остальными. Значит, я смогу получать новые силы, только убивая людей?» Я исступленно посмотрел на свои руки. Игос покачал головой. «Нет, речь шла не только о людях. Бездна населена не только монстрами. Есть там и прочие разумные, встречу с которыми нельзя назвать приятной. Бездна питается их жизнями тоже. Также ты по-прежнему сможешь поглощать эссенции монстров, повышая характеристики. Просто дары ты будешь получать уже напрямую от бездны, а не ее измененной резаной версии, коей пользуются все. Но изначальная бездна сильнее. Ты на голову перепрыгнешь всех остальных, если постараешься. Ну, и если тебе повезет». Игос достал кристалл, похожий на тот, который внедрили мне при инициации, но был он другим, черным. Я взглянул на него, и меня посетило необыкновенное чувство. На этот раз оракул будто шептал мне что-то, звал меня. Разум активно твердил о том, что это все уж слишком похоже на сделку с дьяволом. «Но если ты и так в аду, то куда деваться?» Я завороженно смотрел на артефакт и понял, что не могу сопротивляться соблазну. Мои губы сами прошептали: «Да, я принимаю бездну». Темный луч коснулся моего лба, и я услышал у себя в голове: Бездна принимает тебя, Деменс. Игос кивнул. Хорошо, теперь ты можешь воззвать к большому оракулу. Попробуй. Я подошел к артефакту и установил с ним мысленную связь. Бездна приветствует тебя на твоем пути, избранный. Ты принес первую жертву ей и можешь получить дар начального уровня. Выбирай. Перед моими глазами возникли серые сферы. Это были умения, которые предлагал оракул. Все они значились как дары начального уровня. Я пробежался по ним глазами и, честно говоря, не был впечатлен. На выбор были представлены. Пламень позволяет зажечь огонь касанием руки, используя свою жизненную энергию. Чем больше у тебя выносливости, тем более сложный материал можешь поджечь. Наблюдатель выставляет живой глаз в указанное место на непродолжительное время. Ты можешь видеть то, что видит он. Чем больше у тебя ловкости, тем дольше живет глаз. Снятие боли слегка притупляет боль касанием руки. Сила анестезии зависит от твоей мудрости. Адсорбция за длительный промежуток времени накапливает влагу из окружения. Тем быстрее накапливается вода, чем больше у тебя интеллекта. Очистка силовой волной снимает с тебя все посторонние субстанции. Тем эффективнее очистка, чем выше твоя сила. Я покачал головой. Мда, не густо. Я-то думал, что сейчас получу уберплюшки и начну всех нагибать, но первоначальные навыки имели скорее какое-то хозяйственно-бытовое предназначение и позволяли просто минимально выживать в бездне. Однако я сконцентрировался на очистке, и оракул образами показал, как она работает. Мое лицо отобразило хищную ухмылку. Это можно было использовать. Поэтому я выбрал этот навык. К тому же он зависел от силы, которую мне придется качать в дальнейшем. Выбор сделан. Хорошо, кивнул Игос. Не знаю, что там у тебя, но если кто-то спросит, скажешь, что получил навык вместе со своей кислотной кровью. Это, конечно, редкость, но порою оракул может выдать сразу два небольших умения новичкам. Умения бездны, конечно, отличаются от светлых, но есть и совпадения, так что постараемся как-нибудь выкрутиться. Сейчас главное – повысить твои шансы на выживание завтра. Я понимающе кивнул, а Игос направился к корзине в углу и извлек из нее небольшой сверток. С довольствия тебя тоже сняли, так что держи вот эти сухпайки. На вкус не очень, но по питательности намного лучше, чем та бурда, что дают вам в столовой. Съешь их в течение дня и завтра будешь полон сил. Тебе бы еще зелий, но извини, к ним доступа я не получил. Так что, чем смог, тем помог. Теперь пошли обратно, пока тебя не спохватились. Погоди, окликнул я его. Последний вопрос, давай, почему ты мне помогаешь? Игос замер, глядя куда-то в сторону, и ответил после небольших раздумий. Потому что я понимаю тебя, а еще, когда-нибудь ты поможешь мне, если выживешь, конечно. Пошли. Вскоре я оказался в казарме и, как мышь, точил одну из трех твердых плиток сухпайка, озираясь, чтобы меня никто не заметил. Пайки действительно оказались очень сытными, и я наелся уже двумя третями плитки. Припрятав остаток, я закинул руки за голову и сделал вид, что никуда не уходил. Вскоре вернулись с завтрака мои однокурсники с довольными сытыми рожами. «А ты чего на завтрак не пошел?» – весело спросил один из них, под хитрые взгляды остальных, бросаемые в мою сторону. «А то ты не знаешь, скотина», – подумал я, но просто окинул вопрошающего прожигающим взглядом. И к моему удовлетворению, он тут же заткнулся. Но я на всякий случай спросил у оракула его имя. Краб. Надо запомнить, весь день я занимался лишь тем, что нервничал и маялся всякой ерундой. Из полезного я потренировался в новом навыке и довольно легко его освоил. На вид я казался довольно хладнокровным, но в душе у меня плясали канкан, тревога, нервозность и страх. Поэтому, когда объявили отбой, я впервые за долгое время не смог заснуть. Ворочаясь с бока на бок, я думал о предстоящей казни и о том, как мне выкрутиться. Нет, я готов был к самому печальному исходу, но мне хотелось продать свою жизнь подороже, чтобы напоследок еще раз побесить этих мразей. Наконец, кое-как посреди ночи я начал немного дремать. Сном это было не назвать, потому что мозг все еще воспринимал окружающую информацию, и это меня спасло. Через дрему до меня донеслись очень тихие и аккуратные шаги в моем направлении. Хоть Твибай покинул соседство со мной, освобождая нижнюю койку, я не спешил туда перебираться, предпочитая высоко сидеть и далеко глядеть. Мой адреналин резко подскочил, убирая то подобие расслабленности, что у меня было, но виду я не подал, притворяясь спящим. Когда шаги оказались прямо у моей кровати, Я приоткрыл глаза и увидел того самого чувака, который интересовался у меня про столовую с утра. С ним был еще один подельник, скрывающий лицо тканью. Уж не знаю, что они собирались сделать, но позволить им этого я не мог. Когда ближайший злодей оказался максимально близко, я рывком подскочил и прыгнул на него так, что его голова оказалась зажата моими ногами, открывая полный доступ к его лицу. У парня была прокачанная спина, и он смог выдержать мой небольшой вес, не прогибаясь под изменчивый мир, но это мне играло лишь на руку. Доступа к ножу у меня не было, поэтому мне пришлось со всей силы укусить себя за большой палец. Вызвать кровотечение во втором я уже не успевал, но все же оба они со смачным хлюпом опустились в его глазницы. Уж не знаю, что ему не понравилось больше. Мои давно не стриженные ногти или кислотная кровь, сейчас очень неприятно прожигающая ему правое глазное яблоко. Но стоит отдать должное храбрецу, решившему напасть на спящего, он не визжал как крашеный, а лишь сдавленно хрипел от боли, пытаясь сбросить меня с себя. И, конечно, вскоре у него это получилось. Но драться со мной он уже не мог, что, впрочем, не мешало вступить в потасовку его напарнику. Пока я лежал на земле, он склонился надо мной и начал наносить удары руками сверху вниз. Вот только опасность прямых ударов в голову лежачего заключается в том, что можно легко промахнуться по его голове и со всей силы попасть кулаком по бетонному полу. Собственно, это и случилось. В темноте в принципе тяжело целиться, так я еще и успел вовремя изогнуться, убирая свое лицо с линии удара. Кажется, я даже в темноте и через маску видел, как нападавший скривился от боли и, воспользовавшись моментом, достал нож, беря его обратным хватом. Ударом наотмашь я метил и этому тоже в глаза, но выдающиеся надбровные дуги спасли его органы зрения. Впрочем, он об этом не знал. Когда его глаз залило кровью, он испугался и отпрянул, что позволило мне вскочить на ноги и нанести ему критический удар туда, куда джентльмены обычно не бьют. Оба противника были нейтрализованы. Вот только оставалось еще несколько десятков силовиков, которые уже встали со своих кроватей и мрачно смотрели на меня через темноту помещения. Видимо, какой-то их план не удался, и теперь они не знали, что делать дальше, ожидая распоряжения неформального лидера. И вскоре этот лидер себя явил. «Ладно, хватит», — услышал я голос Зины. Поквитаться самим не удалось, но завтра он получит сполна и без нас. Но во мне заговорил адреналин, отодвигая в сторону осторожность. А чего же так? Ну, давайте. Я только во вкус вошел. Привычным движением я зафиксировал лезвие ножа, готовый ко всему. Однако нападать никто не стал. Вместо этого я услышал голоса со всех сторон. Да забейте на этого чмошника. Да, ему и так кранты. Получит он по заслугам еще. Уходи отсюда, пока можешь, наконец заключила Зина. Мы не будем ночевать в одной комнате с психом, выцедила она через зубы. Я молча распихал пожитки по карманам и маленьким поясным сумкам, которые сшил в свободный день, и вышел на улицу. Перед этим я бросил Зине отвар багежника со словами: «Промойте ему глаз, бинокулярное зрение крапу это уже не спасет, но, может, хотя бы не подохнет. Еще одни разборки мне сейчас не нужны». Приземлив свою пятую точку на крыльцо, я укутался в прихваченное одеяло. Хоть днем было довольно жарко, ночи были несколько прохладные, поэтому я уже и не надеялся заснуть.